Пятое. Похороны Соколовского превратились в большую политическую демонстрацию. По пути на кладбище к похоронной процессии присоединились рабочие фабрик и заводов. В воздухе зареяли красные знамена, в колоннах зазвучали революционные песни. Казаки и конные отряды полиции носились по соседним улицам и переулкам на пути следования процессии, но нападать на демонстрантов не решались. Волна общественного возмущения, вызванная зверским убийством Соколовского черносотенцами, очевидно удерживала власти от нового кровопролития. На кладбище состоялся многотысячный митинг. Матвей не слышал речей ораторов. Вместе с боевой дружиной Антона Топилкина он все время патрулировал между колоннами демонстрантов и державшимися на расстоянии отрядами казаков и полиции. Домой Матвей вернулся с одной мыслью: скорее в село, ближе к мужикам, к народу. С народом ничто не страшно. Никогда еще не видела Анна мужа в таком мрачном, подавленном состоянии. Против переезда в село она больше не возражала. Дед Фишка, узнав о решении Матвея, совсем упал духом. В течение нескольких дней он молчал и лишь изредка бросал на Матвея из-под насупленных бровей сердитые взгляды. Наконец он решил серьезно поговорить с племянником. «Что же, выходит, прощай, и тайга, и охота, и клады!» — начал он, выбрав момент, когда Агафья и Анна ушли из дому. «Мужиком земляным теперь заделаешься!» «Выходит, что так!» — недовольно буркнул Матвей. «А не лучше ли, Матюша, на Юксу перебраться, а?» — сразу меняя тон, заговорил дед Фишка, и в голосе его послышались теплые нотки. «Завели бы там новую пасеку, охотились бы, почитай, круглый год, а может, посчастливилось бы и...» Но достаточно было ему коснуться заветной мечты, как он вспомнил об испытанном осенью унижении и стал, на чем свет стоит, клясть Зимовского, призывая на него все кары, небесные и земные. Когда Матвею надоело слушать его заклинания, он сказал: «Не то, дядя, говоришь». Старик вспылил на Матвея, кажется, первый раз в жизни. «Как не то? По-твоему, отдай тайгу Зимовскому? А сам нычит, как знаешь. Ты что, Матюша, в уме или рехнулся?» «Что Зимовской? Разве дело только в нем? Доведись ему найти что-нибудь, так мигом нагрянут всякие Прибыткины и Кузьмины. Тут надо бить наверняка всех разом. Народ надо против них поднимать. Вот о чем я». Матвей произнес это твердо, как давно продуманное и раз навсегда решенное. Дед Фишка взглянул в постаревшее лицо племянника. «Нет, племянник не отступит от тайги, не из таких он». Матвей замышлял что-то новое и грозное.